Глава 8. Парни быстренько попрощались и умчались в сторону своего общежития, а я неспешно двинулась к своему. Странная получилась прогулка. Может, мне показалось, что я видела в кофейне Алиру? А может, она выбралась из академии, как и я? Только с кем это она пила кофе и болтала? Или не пила? На столике стояла одна чашка. Ай, ладно, спрошу у нее, если будет случай. А пока нужно заняться оберегами. Комната меня не порадовала. К нам опять кто-то проник и вытащил пару банок гламарии, печенья и зачем-то запас недорогой бумаги, которую выдавали адептам для записей. Вздохнув, я умылась, переоделась в домашнее и занялась оберегами. Обвязала палочку корицы шелковой ниткой, внутрь положила почку гвоздики и пару горошин перца и примостила это над дверью. Потом такое же украшение повесила над окном. Взяла кусочек кудели, обсыпала толченым перцем, тмином и бадьяном и припрятала под порог. Там же натянула льняную нить с простеньким наговором. На тот случай, если похитительница печенья явится без защиты. Увлекшись, я растолкла в ступке понемногу всех купленных пряностей, высыпала в мешочек и двинулась к двери, чтобы прочитать еще один защитный наговор. И тут в дверь постучали. Я торопливо спрятала пахучую улику в кармашек на ведьминском поясе и двинулась к двери. За нею оказалась мистрис-комендант. «Адептка Лайбен?» Она, кажется, даже удивилась, увидев меня в комнате. «Да, мистрис Дея, вы что-то хотели?» «А где ваша соседка?» «Ну, где может быть Айлира? В лаборатории, конечно. Вы же ее знаете. Чуть свет, убежала экспериментировать». «Как можно убедительнее», — сказала я. «А ты чем занята?» Опытная ведьма смотрела на меня подозрительно, и я решила признаться. «Обереги делаю, мистрис Дея. Кто-то у нас печенье одалживает. Корзинками». Я показала на палочку корицы. «Обереги — дело хорошее», — вздохнула комендант. «А медвежий капкан надежнее». И ушла. Я вздохнула с облегчением. Хорошо, что не успела последний наговор прочитать. Он относился к условно разрешенным, потому как мог навредить воришке. Но стоило мне сунуть пальцы в кармашек, как я быстро вытащила их обратно и затрясла рукой. Кончики среднего и указательного словно в кипяток окунули. Неужели пряности столь хороши, что обжигают, как свечка? Я аккуратно приоткрыла карман и застыла, разглядывая сияющее яйцо, посыпанное моей пряной смесью. Это же то самое, которое метелка мне из огня достала. Пальцы я больше тянуть не рискнула. Взяла карандаш. Деревянный футлярчик для графита не вспыхнул. Шпилька тоже осталась цела. Тогда я протянула руку и ощутила жар, даже не прикоснувшись. Что это за яйцо такое странное? Как бы узнать? А что, если оно опасно? Я покосилась на метелку, стоящую в углу. Вообще, личные артефакты, они такие. Хозяину навредить не могут. Напрямую. Вот ложка надо мной сколько издевалась. Но метла — дело другое. С ней мы сразу подружились. Так зачем мне это странное яйцо? Покружив по комнате, я все же сгребла с яйца часть пряностей, набормотала наговор, рассыпала порошок у двери, потом натянула сапожки, мантию и рванула в библиотеку.